Глава 16. В отдалении он услышал глухой шум водяного насоса. Они забыли его выключить. Эта мысль, словно холодный лед сквозь трещины, тонкой вязкой струйкой разливалась по мозгу. Взгляд его казался бессмысленным, а лицо оцепенело. Насос щелкнул. На погреб упала тишина. «Они уехали», — подумал Скотт. «Дом пуст, я один». Его язык еще шевелился. Один. Губы двигались, но слова рождались и умирали в горле. Скотт слабо пошевелился, острая боль пронзила спину и череп. Один. Кулак сжался и ударил по цементу. Один. После всего, после таких усилий. Один. Наконец он приподнялся и тут же упал, чуть не потеряв сознание от боли, взорвавшейся в голове. Скотт приподнял руку и осторожно дотронулся пальцем до болевшего места. Едва касаясь, провел по краям раны, запекшейся кровью. Погладил кончиком пальца бугор шишки, чуть надавил, от боли застонал и уронил руку. Он чувствовал животом холод шершавой цементной поверхности. «Один!» Затем перекатился на спину и сел. Боль волнами разливалась по голове и успокаивалась нескоро. Скотт прижал ладони к вискам, пытаясь погасить отзвуки боли. Немного погодя, они стихли и спустились к шее, вонзившись в нее маленькими иголками. «Интересно, треснул ли мой череп?» — думал Скотт. «Нет, если бы он треснул, я бы уже не интересовался этим». Он открыл глаза и посмотрел, жмурясь от боли, на погреб. Никаких перемен, все оставалось на своих местах. «А я собирался выбраться отсюда», — мелькнула горькая мысль. Скотт обернулся на дверь. «Закрыта, конечно. А может, еще и заперта. Я все еще узник». В глубоком вдохе его грудь задрожала. Он облизнул пересохшие губы. «Опять хочется пить и есть». Все оказалось бессмысленно. Слабое движение челюсти отозвалось грызущей болью в голове. Открыв рот, Скотт сидел расслабившись, пока боль не утихла. Она снова вернулась, как только он встал. Скотт стоял, уперевшись рукой в стенку следующей ступеньки, а подвал волнами плыл перед его глазами, как будто бы покрыт толщей воды. Через какое-то время предметы обрели, наконец, четкие очертания. Он сделал шаг и зашипел от боли. Колено опять распухло. Взглянув на него, Скотт вспомнил, что именно эту ногу он повредил, когда свалился в погреб. Странно, но ему никогда не приходила в голову мысль, что именно поэтому эта нога всегда сдавала первой. Он вспомнил, как лежал на песке, подвернув ногу, а Лу звала его, бегая по двору. Была ночь, и в погребе было темно и холодно. Ветер сквозь щель задувал в погреб конфетти из снега, и тот опускался на его лицо робкими, быстрыми прикосновениями призрачного ребенка. И хотя Скотт откликался, Лут так и не услышала его. Ни тогда, ни потом, когда спустилась в погреб. Он не мог пошевелиться и только выкрикивал ее имя. Он медленно подошел к краю ступеньки и посмотрел с высоты в 100 футов на пол. Ужасная пропасть! Сползти по трещине в цементе или... Приземлился на ноги. Колено взорвалось болью, и казалось, что острая, как нож, пика проколола его мозг, когда он упал на руки. На этом все кончилось. Отходя после удара, Скотт сидел на полу, зловеще улыбаясь, несмотря на боль. Хорошую вещь он обнаружил вчера, сорвавшись с крюка. Можно упасть, отделавшись легким ушибом. Если бы он не знал этого, ему пришлось бы сползать по щели, теряя драгоценное время. Улыбка сползла с лица, печальный взгляд блуждал по полу. Время перестало быть похожим на деньги, которые можно потрогать или сохранить. Оно потеряло свою ценность. Скотт встал и пошел, шлепая ногами по холодному цементу. «Может, опять сделать тапки из губки?» Он безразлично пожал плечами. Это уже не важно. Напившись в шланге, Скотт вернулся к губке. После всего пережитого голода он не чувствовал. Забравшись на губку, слабо вздохнул и лег на спину. и лежал там безвольно и глядел на окно над топливным баком. Солнечного света не было видно. Наверное, уже скоро ночь. Скоро будет темно, скоро наступит его последняя ночь. Скотт посмотрел на спутанную паутину, затянувшую угол окна. Много разных вещей болталось на ее липких нитях. Грязь, жуки, кусочки опавших листьев, даже обломок карандаша, который он когда-то бросил сюда. За все время, проведенное в погребе, он ни разу не видел того паука, который сплел эту паутину. Не видно было его и сейчас. Тихо было в погребе. Вероятно, уезжая, они отключили масляный обогреватель. Слабые потрескивания и поскрипывания сохнущих досок не могли нарушить тишины, и слышно было его дыхание, нервное, слабое. «В это окно я когда-то видел ту девушку. Ее, кажется, звали Кэтрин», — вспомнил Скотт, но никак не мог воспроизвести в памяти ее внешность. Именно к этому окну он пытался взобраться, упав в погреб. Только оно и было доступно для него, а то, в которое он свалился со щелью, было слишком далеко от песка, и путь к нему лежал по отвесной стене. Другое окно над мусорной кучей было и вовсе недоступно, так что оставалось только это над топливным баком. Но когда в нем оставалось 7 дюймов, он не мог просто так забраться наверх, по коробкам и чемоданам. А когда придумал способ, то стал еще меньше. Однажды Скотт даже добрался до окна, но без камня не смог разбить стекло, так что пришлось спуститься ни с чем. Он лег на бок и отвернулся от окна. Было невыносимо видеть голубое небо, деревья и знать, что никогда не будешь там, на свободе. Уставившись на стену скалы, Скотт тяжело дышал. Он вновь опять погрузился в болезненное самокопание. Все, что было сделано с таким трудом, коту под хвост. Странно, погибнуть он мог уже давным-давно, но какая-то сила, всякий раз прогоняя слабость, толкала его вперед. И 3 месяца, вверх и вниз по ниткам, в бой с пауком, на поиски пищи, Скотт сжал зубы и посмотрел долгим взглядом на шест сачка, прислоненный к стене скалы. Взгляд двинулся вверх по длинному шесту, очень длинному шесту. Неожиданно Скотт как лежал, так и подпрыгнул. Задыхаясь злобным урчанием, дополз до края губки и спрыгнул вниз, не обратив никакого внимания на боль в колене и голове. Бросился к стене скалы и вдруг остановился. А как быть с водой, едой? Да никак. Они уже не понадобятся. Скоро, очень скоро все закончится. И Скотт снова побежал к сачку. По дороге он все же заглянул в шланг, чтобы напиться. А когда оказался у стены, стал карабкаться по металлическому ободку сачка, его толстым веревочкам, к шесту, где вскоре и оказался. Все складывалось как нельзя лучше. Шест был таким толстым и прислонялся к стене под таким углом, что Скотт мог восходить по нему стоя, мог даже бежать по его длинному отлогому склону. Издав радостный крик, он устремился наверх, на бегу снова погрузившись в воспоминания. Может быть, все, что с ним происходит, не случайно? И есть какой-то смысл в том, что он еще не погиб? Нет, в это трудно поверить. Но еще труднее закрыть на это глаза. Все счастливые совпадения, благодаря которым он еще жив, просто невероятны. Вот, например, этот стол, оставленный его братом здесь, в удобном для него Скотта положении. Это только случайность. А победа над пауком, открывшая путь к свободе, что, тоже случайность? И что еще важнее, счастливое сочетание 2 случайностей. Это что же, только слепое совпадение? Невероятно! Но процесс уменьшения, оставив ему сегодня только лишь 1 день жизни, проходил с поражающей точностью, которая вселяла в душу безнадежное отчаяние. А может быть, в этом надо было увидеть что-то еще? Но что? Как бы там ни было, неизъяснимое чувство радости не покидало Скотта. Оно с каждым его шагом, с каждой минутой росло. И когда позади остались 2 садовых кресла, и когда он, остановившись перевести дух, смотрел вниз на серую бескрайнюю равнину пола И когда через час, добежав до края скалы, свалился от усталости, как подкошенный, и даже тогда, когда лежал почти без чувств, с гулко бьющимся сердцем, царапая в отчаянии пальцами песок, «Встань!» — уговаривал себя Скотт. «Вперед! Скоро стемнеет. Выбраться надо до темноты». Он поднялся с песка и бросился по сумеречной пустыне. Пробегая мимо бездыханного тела паука, даже не остановился взглянуть на него. Пройденный этап, он только подготовил следующий. Скотт задержался лишь на миг около ломтя хлеба. Оторвав для себя маленький кусочек, бросил его за пазуху. И снова бегом. Уже около паутины он остановился, чтобы перевести дух. Потом вверх по липким нитям, силой отдирая от них руки и ноги. По дрожащей и раскачивающейся паутине мимо дохлого таракана. Даже ртом не схватить достаточно воздуха. А радостное возбуждение росло и росло. И неожиданно все для Скотта наполнилось смыслом. Все стало закономерным. Может быть, он и выдает желаемое за действительное. Но что с того? Он верит в это. Забравшись на верхний край паутины, Скотт переполз на рейку, прибитую вдоль стены, отчаянно быстро перебирая ногами. Бросился бежать по ней, вовсе не замечая боли в колене. Он несся по рейке, что было сил, прямо по тени, за угол, не сбавляя хода, и снова прямо, целую милю. Крошечным жучком, задыхаясь, Скотт мчался по балке. Ослепительный свет обрушился на него. Он замер. Грудь ходила ходуном. Горячее дыхание обжигало губы. Ветер свободы ласкал лицо. Зажмурившись, Скотт втянул в себя его нежную, ласкающую прохладу. «Свобода!» Это слово заметалось в мозгу, вытесняя, выгоняя все прочие слова, пока, наконец, не зазвучало сильным, уверенным соло. «Свобода! Свобода! Свобода!» Медленно, сдержанно, с приличествующим моменту достоинством, Скотт подтянул тело на несколько дюймов вверх к квадрату открытого окна, переполз через деревянный выступ, спрыгнул вниз и на дрожащих ногах пошел к краю цементной площадки. Он стоял на краю света. Скотт лежал в теплой, мягкой постели из сухих, хрустящих листьев. Наевшись кусочком хлеба, припрятанным за пазухой, и напившись из миски, найденной под крыльцом, он теперь нежился в тепле и глядел на звезды. Какая красота! Бледно-голубыми алмазами они рассыпались по черному атласу неба. Луна в эту ночь не выкатилась своим желтым глазом, и кругом царила тьма, разрываемая лишь крошечными вспышками звезд. Чудо, что за ночь! Скотт чувствовал восторг от того, что видит ту же картину, что и до падения в погреб, и даже до начала болезни. А еще от того, что не только он, крошечное существо, но и вся земля тонула в ночной бездне. Как странно, что после всех пережитых ужасов, думая в эту ночь, последнюю ночь, о конце своего существования, он был совершенно спокоен. До конца остались считанные часы. И все же радость жизни переполняла его. Эта радость была верхом восторга. Она грела его больше, чем сухие листья. Знать, что конец близок, и оставаться спокойным. Не в этом ли сила духа, духа несокрушимого? Раньше Скотт знал это теперь наверняка. Все было иначе. Жизнь в нем поддерживала надежда, что вообще свойственно многим людям. Но теперь, в последние роковые часы, надежда растаяла. А он еще умел улыбаться. В момент, казалось бы, отчаяния он восторгался. Скотт знал, что сделал все, что было в его силах, и поэтому ни о чем не сожалел. В этом-то и была его безоговорочная победа, победа над самим собой. «Я славно бился», — сказал он себе и устыдился своих слов. Но через мгновение от стыда не осталось и следа. Ведь в этих словах Скотт чувствовал сладость с легким горьковатым привкусом своей победы. На всю вселенную он крикнул: «Я славно бился!» и добавил чуть слышно: «Чтоб оно все провалилось!» А потом залился смехом, который крошечным, едва ли слышным колокольчиком звенел над огромной черной землей. И было так здорово смеяться под звездами, а потом спокойно спать.